Глава 13. Абдулов был напряжен. Это читалось в положении тела, в резкости жестов. «Неожиданная настойчивость с твоей стороны, Довлатов. Чем же я тебе так понадобился, что твой малый так настойчиво просил встречи?» «Игорь Иванович», — сел напротив его стола, за которым он изображал кипучую деятельность. «Что за мутная история с Мацуевым?» «Ты о чем?» Я бы даже поверил его удивлению, если бы он не сжал пальцами шариковую ручку, которую до этого вопроса просто крутил в руке. «Дурака из меня не делай. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. С каких пор рейдерством занимаешься и для кого?» То, что это не его инициатива, я был уверен. «Захар Александрович, ты что-то путаешь. Господи, как же тяжело с тупыми, а еще тяжелее, когда пытаются притворяться ими. Мне сейчас что, всю вашу схему пересказывать с Андроповым?» Абдулов нервно сглотнул и, расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, потянулся к графину с водой. «Зачем ты в это лезешь? Тебе своих проблем не хватает?» «А зачем Андропову третий комбинат? Его монопольщики давно не имели? Или он думает, что его знакомство с Точкарёвым убережет? Так я могу поспособствовать, и даже то, что все его предприятия оформлены на номиналов, ему не поможет. Как и тебе с твоими дропами, через которых ты отмывы спускаешь». Абдулов нервно сглотнул. «Чего ты от меня-то хочешь? Мне сказали, я сделал». Наносное спокойствие слетело, как театральная маска, явив истинное лицо. Лицо, искаженное страхом. «Такой расклад, да? И кто рулит? Андропов или кто выше? Мне больше нечего тебе сказать. Уверен? Вполне. Ну, как знаешь». Поднялся, смотря на вспотевшего от нервов Абдулова. «У тебя 7 часов на раздумье. Если все же решишь, что тебе есть что мне сказать, наберешь». Ему можно было не рассказывать о возможных вариантах развития событий. Он знал все расклады. «Проверь, нечаевские бабки не у Абдулова случайно?» — произнес, сев в ожидающую меня машину. Влад, кивнув, тут же потянулся к телефону. «Проверь так, чтобы они не поняли, что их пробивали. Аккуратно только». «Сделаю. Шаулов прислал документы по теневой конторе». «Причеши, оформи и спрячь так, чтобы не нашли». «Уже почти сделано. Андропова прощупай. Сферу? Все. Сам не светись. Сделай через сторонних и мониторь ситуацию». «Понял». Ощущение, что кольцо сжимается, с каждым днем становилось все сильней. Остановила машину на служебной парковке. Впервые за все время работы на Довлатова поймала себя на мысли, что не хочу подниматься в офис. И попытка вбить в свою тупую голову, что я профессионал, что это работа и что я должна, не помогала от слова совсем. Внутренняя призма восприятия действительности изрядно накренилась, и мне это не нравилось. Закурила вторую по счету сигарету, стараясь обуздать взвинченные нервы. Но мой мозг, по-видимому, передозанулся розовыми пони и сахарным сиропом в новогоднюю ночь и до сих пор ловил радугу. «Где там пульт управления? Верните его разуму, нам нужно работать». Матерясь внутри себя, как портовый грузчик, вышла из машины. Бросив недокуренную сигарету в урну, выпрямила спину, расправила плечи и пошла в бизнес-центр. Ибо выбор только один. Выбора нет. «Доброе утро, Алена Витальевна. Захар Александрович передал, чтобы вы зашли к нему, как только появитесь на рабочем месте». Как ответственная комсомолка рапортовала секретарша, стоило мне открыть дверь. «Спасибо, Свет». Прошла в свой кабинет, включила рабочий планшет и, шумно выдохнув, отправилась к Довлатову. «Доброе утро, Захар Александрович», — произнесла максимально ровно. Но сердце все равно предательски сжалось, сделав кульбит. «Доброе. Просмотрите все сводки за последние дни. Мне нужен отчет. Терентьев к обеду перешлет доки от Гордеева. Оформите на дочернее. У Юриков в отделе дополнительно сторонний юрист. Уведомите наших. Никаких конфликтов, никаких романов, никаких интриг, сплетен, подстав и прочей возни быть не должно. Держите на контроле. В случае знаете, как действовать». Кивнула, конечно, знала, с вещами на выход в лучшем случае. В худшем еще и с волчьим билетом. Довлатов не выносил склоков на рабочем месте. Вообще никаких. Об этом знали все. «От вас мне необходимо расписание на эту неделю. Назначьте совещание с исполнительными агентства и торговых центров. И по производству, что там у нас? Надо аудит провести. Займитесь организацией. 3 еще встречи с этим, из городского хозяйства. Бартко? Да. Я смотрела в его спокойный профиль и то, как он задумчивым взглядом скользил по строкам в своем телефоне и едва сдерживала шторм, разыгравшийся внутри. Хорошо, ответила, делая пометки в планшете. Остальное все в стандартном режиме. И он замолчал, показывая всем своим видом, что аудиенция подошла к концу. Свободно? Простой вопрос внезапно прозвучал двояко. Будь ты имея второе дно. Хотя в контексте и мысли не было. Спросила на автомате. Довлатов оторвал взгляд от телефона, переведя его на меня, и воцарилось молчание. Его взгляд вспарывал остатки моей нервной системы. Первым порывом, как реакция на раздражитель, проскочила мысль бросить все к чертям, выйти из его кабинета и никогда больше сюда не возвращаться. Но курс был задан еще на парковке. Поэтому подбородок выше, взгляд прямой, злость выкрутить на максимум. Он сам обозначил границы, но никто не обещал, что будет легко, Захар Александрович. Темень в серых глазах стала отчетливей, и уголок губ дернулся в намеке на улыбку. «Свободно». И, едва заметно поведя головой, вернул внимание к своему телефону. Выходила из кабинета эмоционально заряженной, настолько, что, казалось, искрился воздух. «Сука, ну и как мне теперь с ним работать?»